По мнению одного из современных исследователей жизни и деятельности Сергея Михайловича Соловьева, чествование последнего осенью 1876 года в связи с выходом 25-го тома превратилось в манифестацию против министерства Д. А. Толстого. Сноска. Шаханов. Архив Сергея Михайловича Соловьева. Страница 38. Конец сноски. Среди историков-профессионалов отношение к труду Соловьева улучшалось по мере его удаления от древних эпох, трактовка которых вызывала особые споры. Сноска. Об этом смотрите. Цамутали А.Н. «Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Ленинград, 1977 год, страницы 76 по 136. Колесник И.И. «Полемика вокруг истории России с древнейших времен» Сергея Михайловича Соловьева в русской дореволюционной историографии. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1979 год. Конец сноски. Как замечает Щетинина, с выходом каждого тома недоброжелателей становилось меньше. Эпоха Екатерины давала Соловьеву богатый материал для уточнения его либерально-монархической, буржуазной в своей основе концепции русского исторического процесса. Рассмотрение русской культуры конца 50-х, первой половины 60-х годов XVIII века побудило автора еще раз высказаться, правда, вскользь, и о задачах истории как науки. Критически оценивая уровень историографии середины XVIII века, Соловьев писал: «В России задачу историка поставили, по-видимому, просто, разумея красноречивое описание деяний предков. Но эти попытки заменить науку историю художественным изложением, то есть восполнить отсутствие концепции красивостью литературной формы, Соловьев наблюдал и в свое время. Поэтому свою критику исторической литературы XVIII века он распространяет частично и на современную ему науку. Не сознавалось, что историческое изложение находится в полной зависимости от научного, философского и политического понимания, описываемого как у историка, так и у целого народа, в зависимости от научного и политического развития этого народа, от его характера и способностей, от всего строя его жизни». Хотели и долго потом продолжали хотеть, и даже теперь хотят отделить от всего этого так называемое красноречивое художественное изложение, которое само по себе имело будто бы возможность дать жизнь и красоту историческим лицам и событиям, и получали пышную, ходульную и мертвую фразу, в которой не было ни образа, ни подобия древней жизни. Далее говорится о необходимости уяснения историкам характера главных явлений, определяющих эпохи, и создания системы взглядов на историю народа. Однако не всякая историческая концепция была приемлема для Соловьева. Сноска. Подробнее о разработке Соловьевым истории исторической науки в России смотрите. Соловьева, М.А. Сергей Михайлович Соловьев как историк русской исторической мысли. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1984 год. Конец сноски. Резко осуждая взгляды Шлёцера как апологета народов-завоевателей, лангобардов и особенно монголов, Соловьев объяснял эти взгляды материальностью стремлений Шлёцера, В истории своей он поражается только материальным величием, пренебрегая проявлениями духовных сил человека и народов. Мы, конечно, не можем сочувствовать этому взгляду. Мы очень хорошо знаем, что для счастья и спокойствия человеческих обществ материальные стремления должны быть сдерживаемы, а не защищаемы, не поощряемы, ибо они всегда и везде могущественно обнаруживаются безо всякой защиты и поощрения. Мы знаем, что они должны быть поставлены в служебное отношение к духовным требованиям. Мы знаем, когда являются Аттилы, Тамерланы и другие потрясатели Вселенной, когда являются внешние или внутренние разрушители общественного строя и цивилизации, когда общество презрит духовную жизнь, духовные интересы, духовные силы, когда предастся чувственности, материальным стремлениям, когда воздвигнет алтари Молоху и золотому тельцу, тогда и являются на историческую сцену вожди нечистых сил, чтоб овладеть запродавшуюся им добычею. Сноска. Первоначально в борьбе со славянофилами Соловьев противопоставлял им Шлёцера, считая его направление историческим, а их — антиисторическим. Подробнее об этом смотрите. Киреева, Р.А. «Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX века до 1917 года. Москва. 1983 год, страницы 134, 178 и другие, конец сноски. Этот буржуазно-либеральный протест Соловьева против торжества грубой силы в ущерб духовному началу имел, с одной стороны, прогрессивное значение, ибо содержал в себе осуждение внешней экспансии и безудержной погони за прибылью, но, с другой стороны, он был антиреволюционным, так как ставил внутренних разрушителей общественного строя в один ряд с завоевателями и служителями Золотого Тельца. Соловьев прямо высказывается против революционных требований и стоит за разумные реформы при существующих основных формах. Ничто так не вредит правильности свободного развития человеческих обществ, как революционные требования, пугающие не только правительство, но и народное большинство, заставляющие его опасаться за самые существенные интересы общества.